Глава 29. Капитан имперского крейсера «Алчность» Сайер Йонка поочередно смотрел то на один костюм, то на другой, то на серебристого андроида, который держал их. В правом манипуляторе ПО черный консервативный костюм военного образца. Против этого одеяния Йонка ничего не имел, только в черном он всегда выглядел мрачновато, не тот случай. Зато второй костюм в левом манипуляторе робота-секретаря был до скуки гражданским, и Йонка выбрал бы его без колебаний, если бы хотел почувствовать себя скиммером пожарной службы. Костюм был ярко-алый, любимый цвет Иссорт. Разумеется, благодаря столь жизнерадостному наряду в толпе его всякий приметят, зато и запомнит цвет, а не человека. Не слишком плохо и гораздо предпочтительнее. Вот только воспоминания о Снежной Королеве портили хорошее настроение. Сайер Йонка в растерянности покачал головой. «Можно я еще немного подумаю, ПО?» Дроид покровительственно кивнул, отступил в угол и замер. В пластине его полированной металлической груди Йонка видел собственное искаженное отражение. Высокий поджарый мужчина, чьи черные волосы и голубые глаза в сочетании с чеканными чертами загорелого лица обеспечивали владельцу неизменное восхищение женщин и ревность мужей. Виски уже поторопилась тронуть седина, что искушало отрастить небольшую бородку. В армии Йонки оторвали бы голову за подобную вольность, но он больше не служит империи, так кому какая разница? Йонка отвернулся и ушел на широкий балкон. Под ногами у него располагались 25 этажей лучшего на планете увеселительного заведения Кине Маргат. Из 27-часового клуба доносились обрывки веселых мелодий. Они обтекали облокотившегося на перила капитана, бессмысленно скользя мимо. На душе было кисло и смутно. Над мирным, застывшим стеклом океана повисли все три местных спутника – два молочно-белых полумесяца и один кроваво-красный. Йонка поморщился. Зря он вспомнил об Иссорт. Почему у него вновь возникло странное ощущение, что он находится не в том месте в абсолютно неправильное время? Пора бы привыкнуть. Пока был жив император, Йонка смог бы укрыться внутри спасительной скорлупы законности. Он знал бы, что в чьих-то глазах его действия обязательно были бы верными. Никто не смог бы отрицать необходимости его обязанностей. Он патрулировал внешние территории, заставляя пиратов воздерживаться от набегов на заселенные миры. Пираты Йонку боялись, и не напрасно. Правда, под статус пиратов часто попадали повстанцы. Тогда доставалось и повстанцам. Жестко, быстро и без излишеств. С другой стороны, пираты порой объявляли себя повстанцами, чтобы оправдать налеты на форпосты империи. Йонку это не волновало. Он не любил, когда кто-то посягает на охраняемые им территории. В последнее время он цеплялся за роль защитника империи, чтобы оправдаться перед собой. Роль трещала по швам, но пока он держался. К обычным обязанностям он самолично добавил горячее желание сделать так, чтобы ни один из его людей не получил приказа ввязываться в бессмысленную резню. Синж пытался завербовать его, но Йонка наотрез отказывался повиноваться чьим бы то ни было приказам, если они не исходят прямиком с Корусканта. Он оказался у Иссорт, потому что она хотела расправиться с мятежом и восстановить империю. Это его привлекало. А потом она отдала Корускант. Йонка ударил ребром ладони по перилам балкона, прислушался к ощущениям в руке. Он хотел почувствовать боль. Он помог Иссорт, а потом услышал о Крайтосе. Прагматизм он одобрял. В сражении нет места рефлексиям, лишь логика и прагматизм, тем более в битве с Альянсом. Но от вируса пострадали создания, которые и не думали выступать за повстанцев. Снежная Королева была готова на все, и это пугало. Страх Йонку не удивил. Удивила его глубина. Для него не было большим секретом, что если он копнет поглубже, то среди экипажа алчности отыщется с десяток оперативников Иссорт. Капитан был достаточно молод, но далеко не наивен. И он не сомневался, что как только люди Иссорт получат от хозяйки приказ, жизнь капитана Сайера Йонки трагически оборвется. А еще он не сомневался, что когда-либо перед ним встанет необходимость бросить вызов Иссаны Иссорт. Но не сейчас. Сейчас он конвоировал караваны. Ничего нового для него, ничего нового для алчности. Наверное, если бы его послали уничтожить Холонит, вот тут-то бы капитан заортачился. Но таких приказов не поступало. Миссия выпала Конвариону, а смысла в пустом противостоянии Йонка не видел. Он вздохнул. С одной стороны на него давила Иссорт, с другой – Антилос со своей бандой. Конечно, имперскому разрушителю класса Империал-2, каким была его алчность, смешно и стыдно бояться эскадрильи малых истребителей. Йонка признавал, что протонные торпеды этих разухабистых весельчаков в принципе способны причинить ему серьезные неприятности. Но его собственные пилоты были на редкость хороши, а канониры стонали от частых учебных тревог, зато им не было равных. Собственно, Йонка мог справиться с пронырами и без помощи остальных кораблей, но все чаще и чаще прогонял мысль, а хочет ли он с ними справляться. У этих парней просто нет выбора. Они вынуждены воспринимать меня как непосредственную и явную угрозу их существованию, почти такую же, как сама Иссорт. Йонка внимательно изучил все рапорты по летным данным со злобы, с тех пор, как командование кораблем приняла Лакви Варша, и не счел их удовлетворительными. Пилоты злобы, похоже, дружно ковыряли в носах или занимались чем-то столь же ценным и полезным в бою, потому что практически даже не попытались сбить кого-нибудь из проныр. Впрочем, ему тоже не повезло подстрелить противника, он просто отогнал проныр прочь, не дав им возможности обстрелять конвой еще раз. Йонка запрокинул голову и стал смотреть, как под кроваво-красной луной проплывает ясно видимый в ночном небе крохотный светлый треугольник. Его алчность. Она там, наверху, там, где все мои тревоги и печали, а я здесь, внизу. Я пришел сюда хотя бы немного расслабиться и отдохнуть. Вот этим я и займусь. Хотя наверняка найдутся такие, кто едва ли назовет ситуацию расслабляющей. Мофрид Яндал, губернатор Эльшандру Пика, женился на женщине, что была на 40 лет младше него. Все было бы ничего, если бы сайер Йонка не знал Айлин. Они выросли вместе, детская дружба превратилась в подростковую неуглюжую привязанность, и вдруг, в непонятный и странный день, Йонка сообразил, что рядом с ним живет одуряюще красивая девушка. Он долго собирался сказать ей об этом, и каждый раз терял голос и густо краснел. Айлин тяготили те же проблемы. Они оба медленно привыкали к мысли, что нравятся друг другу больше, чем просто друзья. Но тут пришел долгожданный ответ из военной академии. Йонку приняли. Айлин не писала ему, а он был слишком занят. Вокруг было достаточно привлекательных женщин, охотно обращавших внимание на красивого юного офицера. Следы потерялись, пока молодой капитан не спустился на Эльшандру Пика засвидетельствовать тамошнему губернатору свое почтение и выслушать в ответ благодарность за избавление системы от обнаглевших пиратов. Мофф устроил прием, а чтобы капитан не скучал, представил его своей супруге. И вот уже 5 лет они с Айлин ухитрялись хранить свой секрет. Айлин подговорила подругу, Кина Маргат, взвесив выгоду и возможные неприятности, согласилась и распустила слухи, что у нее Кины с Йонкой бурный роман. В результате казино и отель Кины получил от власти большие поблажки и скидки, а бар при клубе гордился тем, что может удовлетворить любое желание клиента. Усилиями сайера Йонки здесь всегда был прекрасный выбор напитков из самых дальних и экзотических уголков галактики. Сквозь прозрачную панель был виден дроид, замерший у стены с костюмами в вытянутых манипуляторах. Очевидно, придется делать выбор, не основываясь на настроении. А на чем? Произвести впечатление? Йонка не без оснований подозревал, что произвел на Айлин неизгладимое впечатление еще 5 лет назад, как минимум. Тем более, что ей он нравился в любой одежде. Да ему редко удавалось надолго оставаться одетым в присутствии Айлин, так что, видимо, ее вкус сегодня тоже можно не учитывать. Йонка медленно улыбнулся. Есть же и другие люди, и у них тоже есть свое мнение. В чем бы захотел видеть меня муж Айлин, узнай он о нас. П.О. Дроид повернул металлическое лицо. Сэр, пожалуйста, приготовь скиммер через час. Мне понадобится много времени, чтобы привести себя в порядок. Ни к чему тащить Кайлин хвост дурных мыслей и предчувствий, запах металла и пластика переборок алчности, словно впитавшийся в кожу. Дроид со всей почтительностью обозначил поклон. «Вы уже приняли решение, во что будете одеты, сэр?» Йонка расхохотался. «Принял, П.О., принял». Он вернулся в комнату. «Знаешь, мне часто приходило в голову, что я играю с огнем. Гнев имперского Моффа редко кто сумеет пережить без потерь». Он помолчал, поглаживая кончиками пальцев коротенькую бородку. «Скажи мне, П.О., если собираешься на смерть, разве цвет крови неправильный выбор?» Корн Хорн первым заметил одинокий скиммер, потому что занял позицию в полукилометре от приморской губернаторской виллы. В скиммере находился лишь один человек, собственно, сам водитель. И вел он машину уверенно и очень быстро, делая прицельный выстрел практически невозможным. Но обходился без неожиданных маневров и высоты полета не менял. Засады он не боялся. Хорошо. Корн дважды легонько ударил пальцем по кнопке комлинка. В наушниках шлема раздался ответный писк. Ветш подтвердил, что сигнал принят. Корн принялся высматривать другие машины. На коротком, но традиционно бурном заседании по поводу операции долго молчавший Комэск вдруг высказался в том смысле, что когда лично он, Вет Шантилос, отправится на свидание, то телохранителей за собой не потащит. Воцарилось глубочайшее молчание, во время которого каждому предлагалось переварить услышанное. Корн понятия не имел, чем занимались остальные участники совещания, но Селчу явно был намерен спросить, когда же наступит сей долгожданный момент, и их доблестный командир отважится назначить свидание хоть кому-нибудь, и кто это счастливица. Сам Корн ничего не мог с собой поделать и воображал, как они всей эскадрильей доставляют Веджа на место, причем под дулом бластера. А Мирекс ни с того ни с сего во всеуслышание заявила, что согласна, чем повергла присутствующих во вторичный шок. Потом, правда, выяснилось, что речь шла о телохранителях. Сошлись на том, что ни Йонка, ни дама его сердца не заинтересованы в присутствии охраны, но нельзя отмахиваться от ревнивого мужа. За влюбленными могли следить, и без их ведома. Корн подождал еще немного, а потом потихоньку стал пробираться к точке встречи. Как и все остальные проныры, за исключением Оурила и севшей ему на хвост тройки соотечественников, Хорн был упакован в штурмовые доспехи, доставшиеся от Хуффа Дарклайтера. Дядя Гевина перекрасил когда-то белый металлопласт в синий цвет, прекрасно сливавшийся с местными густыми сумерками. Для операции Корн вооружился до зубов. И лазерный карабин, и пистолет, и запасные обоймы к обоим, и даже лазерный меч. Меч висел на поясе и ужасно мешал. Корн цеплялся им за все, что попадалось, и с ненавистью пытался понять, зачем он взял меч. Если придется им воспользоваться, значит операция провалилась, а проныры по уши увязли у хатов в отхожем месте. В теории операция должна была пройти под девизом «кусай и беги». Ветш провернул Ситхову кучу работы, вызнавая подноготную о людях, состоявших на службе у Иссорт. Кина Маргат, давний и верный поставщик информации Альянсу, не удержала язык на привязи один единственный раз, и на белый свет выплыла история отношений капитана Алчности и госпожи губернаторши. Перед высадкой на планету Ветш специально предупредил: один лишний выстрел – все на смарку. Пока операция развивалась по плану, и Корону Хорну это активно не нравилось. А он десятки раз бывал на подобных делах и усвоил, что ничего никогда не складывается так, как задумано. Самым вероятным осложнением должно оказаться прибытие взвода личной охраны губернатора, что всерьез осложнило бы дело. Отступать под огнем будет вовсе не весело, а то, что в случае неудачи Ветш лично поотрывает головы выжившим, гарантированно. Корн прислушался к ощущениям. Почему-то хотелось произнести неизвестно откуда всплывшую фразу о дурных предчувствиях, но это было бы ложью. Не было у него никаких дурных предчувствий. Раньше он все приписывал своей глупой вере в удачу. Потом стал доверять ощущениям, никогда не задавая вопроса о механизме их действия. Ощущения существовали, не обманывали. Все для него более чем достаточно. Да, ему очень подробно объяснили, что все идет от великой силы. Стало только хуже. Теперь на Корона смотрели как на прорицателя. После своих злоключений на Тайферре Корон начал пугаться предчувствий. Он достаточно знал о силе, он знал, что такое довериться ей, и совершенно определенно не мог позволить другим использовать ее в качестве костыля. Если он ошибется, за ошибку заплатят другие. Он не мог этого допустить. Занятый тягостными раздумьями, он сам не заметил, как очутился в небольшом распадке к северо-востоку от виллы. Там его уже ждали. Корон присел на корточки между Оурилом и Рисати. Напротив, в тех же задумчивых позах сидели Гевин, Ведж и высокий гант по имени Вир Виамди. Еще двоих членов команды, Брора Джаса и Энири Форш, отставили прикрывать всех на случай, если дело пойдет кувырком. Два крестокрыла с легкостью справятся с тем, что местный мов сможет выставить против них, но если в игру вступит алчность, всем конец. Ведж посмотрел на Корона, кивнул, протянул руку, постучал Корона по колену, повторил этот жест с Рисати и указал направо. Оурилу и Виру тем же образом было указано в противоположную сторону. Сам Антилас в сопровождении Дарклайтера должен был идти внутрь. Ведж коснулся хронометра, поднял два пальца. Две стандартные минуты, чтобы занять позиции, переводил про себя Корон. Интересно, где он так наловчился? Он же летчик, а не десантник. Затем начинаем спектакль. Будем надеяться, что все пройдет гладко, и что единственный сюрприз, который нас ждет, это выражение на лице Сайра Йонки. Йонка вошел в коттедж, чуть было не уронив бутыль мандалорской нарколетты, которую он привез для Айлин. Дверь негромко щелкнула за его спиной, заглушив звуки снаружи. Стало тихо, если не считать грохота его сердца. Айлин никогда не была ни высокой, ни слишком стройной, особенно рядом с долговязым Йонкой. Но когда она распускала длинные черные волосы, они рассыпались по плечам, обрушивались сумрачным ночным водопадом по спине, ласково обтекали холмы ее грудей. Ткань ее платья была столь же нежная и пытала воображение образами того, что скрывалось под ней. Взгляд Айлин метнулся к открытой двери в сад и мраку за ней. Легкий полуночный ветерок приносил оттуда запах цветов и соленой воды, будил воспоминания, как они любили друг друга в саду и подсматривали за ними только звезды и все три луны Эльшандру Пика. Йонка оставил бутыль на столе, шагнул к Айлин. И в то же мгновение из сада выдвинулись две фигуры в темно-синей броне. На реальность сцена никак не тянула. У Йонки появилось нелепое ощущение, будто он участвует в постановке. Темно-синяя ночь, темно-синее платье на Айлин, темно-синие доспехи пришельцев, красноватый белый свет лун. Первое подозрение, что это не очередная выдумка хозяйки, появилось, когда Айлин открыла рот, чтобы закричать. Но даже тогда голубые концентрические кольца выстрела, ударившего ей в спину, все равно казались запланированной и логической частью вечера. Сайр Йонка спокойно поднял руки. Он услышал негромкое гудение Комлинка, но слов не разобрал. Тот, который стрелял, снял шлем. Простое движение разрушило чары. Намокшие от пота темные волосы слиплись у стрелка на лбу. Лицо было слишком бледное и слишком осунувшееся, чтобы Йонка поверил, что незваный гость в последнее время ведет здоровый образ жизни. Кроме того, он узнал этого человека. Доспехи имперского штурмовика ему были чересчур велики, между ребер будто всадили с размаху холодный кол, но капитан справился с собственным голосом. «Ну и зачем понадобилось стрелять, Антилас?» «Хотел поговорить без свидетелей», — темноволосый перевел бластер на Йонку. «Но и лишней крови не хочется проливать. Если честно, я вообще хотел бы обойтись без крови». Но пришел сюда за этим. Сайр Йонка даже был немного польщен, но расчетливость и здравый смысл не позволили разгуляться тщеславию. Для космического корабля один человек ничего не значит. Антилос коротко улыбнулся. Удивительно, решил Йонка, как он меняется от улыбки. Второй штурмовик нагнулся над Айлин, уложил оглушенную женщину поудобнее. Движения у него были робкие и неловкие. «Вы недооцениваете себя, капитан. Куда вы, туда и алчность. Моя смерть не слишком изменит ситуацию». «Согласен, капитан». «И пришли убить меня?» «Убить?» Корелианин помотал головой. «Больно надо. Я пришел предложить вам сделку». Йонка удивленно моргнул. «Сделку? Какую сделку?» Антилос радостно просиял. «Сделку, которая начнется с того, что вы станете очень обеспеченным человеком, капитан».